Выпускник. Глава 1. Я стою на платформе 9.3.4, наблюдая за тем, как Хогвартс-экспресс, на котором я только что прибыл из одноименной школы, начинает стремительно удаляться за горизонт. Вот и наступил конец моих учебных дней в самой знаменитой выдуманной школе волшебства в моем мире. Хотя, какой еще выдуманной? Я ведь оставил там 7 лет своей уже новой жизни из 17 здесь прожитых. Почти половина. Намного меньше, чем я бы потратил в британской государственной школе, хотя я и там успел побывать, но все-таки, немного подумав, нужно ли мне отпарировать до дома, или же поймать и сесть на такси, дабы полюбоваться Лондоном и дать себе время на размышления, я все-таки выбрал такси. Сергей Симонов умер на 21-м году жизни в феврале 2022 года. Честно говоря, не могу вспомнить, в какой день и от чего конкретно. И если первому объяснение есть, так как меня тогда недавно уволили с работы, и потому я сидел дома и за числом особо не следил, то вот насчет второго. Я просто лег спать и не проснулся. И был бы я 80-летним стариком, то вопросов бы никаких не было, но я им не был, да и на здоровье никогда не жаловался. Тромб что ли оторвался, а черт его знает. Как бы мне при перерождении какого-то хрена эту часть памяти просто не стерли. В любом случае, заснул я довольно типичным сычом, а проснулся уже нетипичным волшебником в Великобритании по имени Оливер Джейкоб Браун. Точнее не так, когда я родился, то даже и не подозревал о том, что я волшебник. Хотя надежды были, да, но всерьез я эти фантазии не воспринимал, и потому вплоть до 11 лет ни о каком Гарри Поттере и не думал, разве что в ироничном ключе. О, вот и подъехал таксист. «Добрый день, мне нужно до Бетфорда». «Хм», — призадумался таксист, разворачивая карту. «Далеко. До Бетфорда миль где-то 55. А вам куда конкретно?» «65 Брикхиллу. Но меня просто до вокзала довезите, а там я на другое такси сяду. По счетчику это будет примерно 65 фунтов. Но так как это другой город, согласен только на 90. Пойдет, по рукам. Эх, а ведь у меня до этого были такие планы. Макиавеллиевские, можно сказать. Дело в том, что в мире обычном наш мир и этот почти не отличаются, да до такой степени, что я до вышеуказанного возраста думал, что попал в прошлое, потому решил на этом нажиться. Я старательно копил деньги со всех возможных для меня источников, обедов, подработок, а также редких выпрашиваний у родителей. Итого к 11 я смог скопить почти что 1000 фунтов стерлингов. А на это время это неплохие деньги, спешу заметить, чуть больше месячной зарплаты моего отца. Тогда я подозревал, что я уже достаточно задолбал их со своими размышлениями о том, как круто бы вложиться в акции Apple и Microsoft, и уже думал о том, как лучше всего попросить их вложить туда накопленные мною деньги, чтобы их благополучно не отобрали у неразумного дитя, но тут пришло письмо счастья. И нет, я не иронизирую, я действительно прыгал от радости, ведь пусть это и рушило все старательно выстроенные мною планы по обеспечению шикарной жизни в будущем, но катитесь они все пропадом, когда у меня будет ебаный чит-код в реальной жизни. Конечно, эти деньги потом пригодились уже в волшебном мире, но это немного другая история. Одно печалило, я не мог его вовсю использовать до окончания Хогвартса. Я долго искал способы обойти следилку, но когда я на каникулах после второго курса испытывал вот точно-точно рабочий способ сокрытия, и мне через несколько минут прилетела кричалка с предупреждением, я тут же выбросил палочку из рук и больше на каникулах к ней даже не притрагивался. На всякий случай, ведь крыши в виде длиннобородого директора судьи председателя у меня не было, а лишаться чит-кода не хотелось. Кстати, поступил я в Хогвартс в 84-м году и, следовательно, окончил его в 1991, аккурат до поступления Гарри Поттера. По вполне понятным и всем известным причинам я очень рад, что мне не придется с ним учиться. Конечно, без него мне было не открыть тайной комнаты, но на кой мне сдалась эта ползучая окаменелость, когда в Хогвартсе и так хватает мест, где можно поиметь выгоду. Тем более, что я бы даже сейчас на Василиска не рискнул полезть, что уж говорить, когда я был младше и слабее. И нет, я не учился на Слизерине. Пусть шляпа и желала меня туда отправить, причем довольно рьяно, но я смог уговорить ее на Рейвенкла, так как не в моем положении жить в змеином логове пуристов. Я решил не церемониться и на почти на следующий же день пошел искать, выручая комнату. Так как 1 сентября выпало на четверг, то в ту неделю уроки у нас были только в пятницу, и то, больше ознакомительные, а суббота и воскресенье уже выходные дни. Нашел я ее быстро, и также быстро был поражен ее возможностями, ведь она предлагала неограниченный доступ в библиотеку. В общем, я решил оправдать стереотип о воронах-заучках и полностью окопался в той комнате на все эти 7 лет. Я всегда был натурой довольно увлекающейся, но обычно, если я с головой окунался в какое-то новое увлечение, то меня надолго не хватало, а тут я прямо-таки прикипел. Через какое-то время я начал воспринимать уроки в лучшем случае как репетиторство по не очень понятным темам, а в худшем как трату времени. Учить заклинания было легко, арифмантика была не сложнее, а даже проще школьной алгебры. Руны и их всевозможные значения, которые меняются в зависимости от комбинаций, отскакивали от зубов, ибо такое я уже проходил, когда учил японский, и было это намного сложнее, так как в нем таких рун для зубрежки было буквально тысячи. С трансфигурацией были проблемы поначалу, но те быстро решились после нескольких небольших личных лекций от МакГонагалл, которые я смог выкроить в ее плотном графике. Так как на уроках я блистал, то проблем с преподавателями у меня не было, так что я мог рассчитывать на такие вот небольшие бонусы. Конечно, не от Снейпа, ибо если ты не в Слизерине, то от этого ублюдка и воды в океане не допросишься, но ни о какой вражде речи даже и не шло. Оценки не занижал, и на том спасибо. В общем, поначалу мне даже казалось, что программа рассчитана на совсем уж умственно отсталых, но когда в условных цифрах начали появляться буквы и мне пришлось поднапрячься, то такие мысли покинули мою голову. Программа 6-7 курса по сложности были примерно как последние классы обычной школы, но так как я всегда опережал программу на несколько лет, никаких проблем с учебой не возникало. Честно говоря, меня не раз посещала мысль просто уйти после 5 курса, чтобы начать как можно раньше пользоваться своим преимуществом над обычными людьми и просто заниматься своими делами. Останавливал меня лишь факт того, что на 6 курсе бесплатно учат аппарации, а также библиотека Хогвартса. В то время как первая причина была чисто номинальной, ведь заплатить за курсы по аппарации для меня проблемой не было, то вот отсекание доступа к библиотеке для меня было страшным делом. Да и после я узнал, что в случае, когда ты закончил Хогвартс до 17-летия, то тебе выдается разрешение на использование только ограниченного перечня заклинаний, только необходимый минимум для того, чтобы если что защититься от маглов и не нарушить статут. Такой расклад меня категорически не устраивал. Но вот насчет библиотеки пришлось серьезно и надолго задуматься. Конечно, после окончания Хогвартса я мог бы без проблем запросить оттуда книги из открытой части, но доступ к книгам из запретной секции можно получить только предоставив справку об ученичестве у мастера по какой-то дисциплине. А так как всю библиотеку я и за 10 лет не прочитаю, а какие конкретно книги мне могут пригодиться я не знаю, то пришлось придумывать способ, как беспрепятственно и без лишнего геморроя получать к ней доступ с любой точки планеты, а то и вселенной. Благо, я знал с чего начать, так как читал я книжки в выручай комнате, а она же должна их оттуда как-то брать, следовательно, либо она запоминает каждую книгу, которую когда-либо приносили в Хогвартс, либо делает временные копии из тех, что находится в библиотеке, или в Хогвартсе в целом. Верным оказался первый вариант. Результатом моих исследований и экспериментов стала книга, в которой были собраны и каталогизированы по названию все книги из библиотеки Хогвартса. Я долго думал над тем, как зачаровать книгу таким образом, чтобы она копировала другие книги просто от контакта ее обложки с обложкой других книг. Принцип копирования я, скопировал у выручай комнаты. В итоге, я имел на руках, можно сказать, гримуар, который содержит в себе самую большую волшебную библиотеку в мире. «Приехали». «О, уже?» – удивленно спросил я. «С вас 90 фунтов». «Конечно. Где там мой бумажник?» – любезно ответил я, засунув руку в пальто. «Ой, это что?» «Королева Елизавета, где?» – обливает. Глава 2. У меня больше не было желания кататься на такси, так что к дому я просто аппарировал. После звонка я недолго ждал, пока дверь откроется. «А, это ты?» – услышал я безразличный голос моей матери из-за порога. «А ты ждала кого-то еще?» В ответ та просто развернулась и пошла наверх. «Да, не все в моей новой жизни прошло чудесно. После поступления в Хогвартс наши с родителями отношения начали потихоньку хладеть, и причиной тому послужило совсем не то, что их сын колдун. Дело в том, что все детство я не сильно стремился с ними эмоционально сближаться, скорее даже наоборот. Думаю, они скорее всего это замечали, но к такой моей причуде со временем привыкли. Когда я жил преимущественно с ними, то все было нормально. Но когда я начал большую часть года пропадать в какой-то непонятной для них школе и появляться всего на 2 месяца в году, с каждым разом отдаляясь от них все больше и больше, возвращаясь другим человеком как внешне, так и внутренне, то и они начали от меня отдаляться. Но после 5-го курса, когда я приехал на летние каникулы, то неожиданно узнал, что мои родители в разводе, а отец уехал в другой город в другую семью. Мне не сказали, что стало причиной развода, но я всегда догадывался, что дело во мне. Из-за этого матери пришлось устроиться на работу кассиром в местный магазин, так как за небольшие алименты нашу резко сократившуюся семью было не прокормить. Даже с учетом того, что 10 из 12 месяцев меня дома нет. С тех пор, когда я приезжал на летние каникулы, то жил будто бы не с матерью, а с соседкой по дому, с которой у нас были нейтрально прохладные отношения. Меня же все устраивало, потому я старался не замечать тех грустных и затравленных взглядов, которые она на меня бросала. Что интересно, до моего поступления в Хогвартс я жил во вполне себе счастливой, полноценной британской семье. Все по классике середины 80-х годов. Отец полностью обеспечивал семью на работе. Мать занималась хозяйством, а сын, то есть я, радовал родителей хорошим поведением и отличной успеваемостью. Родители по тем временам были мягкой строгости. Не били, но иногда ругали, если по делу. Да и когда было за что ругать, то были это не крики, а строгие разговоры, ведь доходило до меня всегда с первого раза, что давало мне кучу поблажек. Ведь меня считали без малого гением, вундеркиндом мать его. Заговорил в первые 3 месяца, еще через 3 месяца начал читать, мог бы и раньше, но сперва пришлось научиться нормально передвигаться по дому, а после того, как проглотил все книги в доме, начал общаться почти как взрослый, мог и до этого, но конспирация с... На меня были большие надежды. К нам даже раз приезжало местное телевидение, чтобы показать миру очередного чуда-ребенка. Пожалуй, больше успехов на этом поприще у меня не было. Отдать меня в государственную школу раньше положенного не получилось, хотя родители действительно старались, а на частную у них денег не было. Очень хотелось закончить экстерном, но и тут затык, так как получилось перескочить только один раз, и то, с 1-го на 2-й класс. Логику директрисы я прекрасно понимаю, так как гений не гений, но социализацию никто не отменял. А если будет большая разница в возрасте между мной и моими одноклассниками, то о какой социализации может идти речь? С другой же стороны, мне на социализацию было ни горячо, ни холодно, так как за все те 6 лет, что я проучился в начальной школе, я ни одного друга, или хотя бы неплохого знакомого, так и не завел. В Хогвартсе с этим тоже были проблемы, так как даже среди заучек я, в своем стремлении выучить как можно больше заклинаний и отточить их до самого высокого из возможных уровней, был, хех, белой вороной. За пределами выручай комнаты я появлялся среди людей только во время занятий, приема пищи и сна. Я бы с удовольствием отказался от сна в общежитии и прописался в выручай комнате, но незаметно подобный финт бы точно не прокатил, и ко мне точно появились бы вопросы. Для остальных я просто пропадал невесть куда и появлялся только во время вышеуказанных ивентов. Кроме декана никто с этим в душу не лез, да и с ним удалось все очень быстро порешать, просто отбрехавшись тем, что практикую заклинания в заброшенных классах, что технически ложью не являлось. Так что о каких друзьях может идти речь? Меня несколько раз попеняли насчет моей нелюдимости, но также быстро и отстали, ибо в Рейвенклэе без меня одиночества хватало, пусть я и был среди них самым во всех смыслах преуспевающим. В общем, с выбором факультета я не прогадал. «Мама, у меня к тебе есть очень серьезный разговор». Та остановилась посреди лестницы, а я же зашагал в гостиную. Когда она села возле меня на диван, то не успела даже и слова сказать, когда я произнес всего одно слово «обливает». Среди всех известных мне ментальных чар «обливает» был, пожалуй, самым могущественным из них. Ни Легилименс, ни даже Империя, что уж говорить о Конфудусе, как и множество более специализированных и шуточных заклинаний, не может с ним сравниться. Обычно им стирают или меняют небольшие недавние эпизоды в памяти жертвы. Это самое простое и распространенное применение этого заклинания среди волшебников, применяемое в абсолютном большинстве своем на так называемых маглах, так как применение обливыта на волшебнике карается тюремным заключением в Азкабане. Что насчет более продвинутых способов его применения? При правильном запросе и намерении можно удалить, заменить любой эпизод, или даже целую серию эпизодов из памяти жертвы. При должном мастерстве можно даже удалить память об очень важном человеке в жизни жертвы. К примеру, память о собственном ребенке. Такое как раз проворачивала Гермиона Грейнджер. Я не думаю, что у нее это получилось хорошо, так как для такого уровня нужно действительно недюжинное мастерство в заклинании. Разве что она, как и я, под невидимостью вылавливала случайных жертв среди студентов Хогвартса для практики. Что, прошу заметить, не исключено, пусть и маловероятно. Делал я это очень незаметно, да и стирал из памяти совершенно незначительные вещи, чтобы максимально минимизировать риск обнаружения факта вмешательства в память. Сейчас же я старался сделать этим заклинанием то, о чем раньше никто и не думал – вылечить депрессию. Честно говоря, сейчас, оглядываясь назад, я понял, что на каникулах мне нужно было больше времени уделять матери, да и отцу тоже, а также хотя бы изредка писать им письма, как и приходить на рождественские каникулы. Меня много раз пытались расшевелить и начать разговор насчет проведенного мною времени в Хогвартсе, но я всегда отвечал лишь односложными предложениями, чтобы они поскорее отстали и я мог заняться своими делами. Вскоре всякие попытки наладить контакт с их стороны прекратились, и отношения между нами начали стремительно холодеть. Тогда я думал, что они просто заведут еще одного ребенка и заживут с ним счастливой семейной жизнью, а я же вскоре после окончания Хогвартса просто исчезну из их поля зрения. Но в итоге получилось как-то так. Мать после развода опять попыталась сблизиться со мной, но так как мыслями я был всегда не здесь, то и эти попытки очень быстро прекратились. Честно говоря, я рассчитывал на то, что она рано или поздно просто плюнет на меня и заведет любовника, но этого не происходило. Летом прошлого года до меня дошло, что из-за этого всего она впала в депрессию. Когда я применил на ней бесполочковую поверхностную легилименцию, то четко услышал мысли о суициде. Попытавшись расшевелить ее, я понял, что все-таки добился своего. Она отказалась от меня, но она не стала от этого счастливой. Впервые придя домой на рождественские каникулы, меня встретил пыльный дом и одинокая мать, хотя я надеялся на то, что застану ее с кем-то другим. Мысли о суициде с ее головы не исчезали. Тогда меня охватил дикий стыд и паника. Я не знал, что делать. В своем стремлении познать глубины магии я нанес непоправимое увечье человеку, что всегда для меня хотел только лучшего. Сначала я хотел просто полностью стереть себя из ее памяти, но я понял, что это не вариант. Даже если я ей внушу, что ей очень сильно нужно переехать в Австралию и не контактировать больше ни с кем из своих знакомых, то все равно будет множество бумажных следов и неучтенных факторов, с которыми я ничего не смогу поделать. Так что придется поступить по-другому. Теперь она будет думать, что с разводом ее отношения со мной постепенно начали налаживаться. Пришлось срежиссировать множество сцен с нашими разговорами. Моя легилименция помогла с тем, чтобы найти и убрать все возможные несостыковки. «Оливер», — удивилась она, проморгавшись словно от долгого сна, — «когда ты успел вернуться?» «Привет, мама», — улыбнулся я, на что она незамедлительно меня обняла. «Ой, я совсем забыла, что сегодня уже 30 июля. Я же ничего не приготовила. Подожди, дай я хотя бы чаю сделаю». Глава 3. «Оливер, перевел я взгляд на мою мать, с которой мы спокойно пили чай. Сейчас, когда ты закончил эту волшебную школу, что ты собираешься делать? Кем вообще работают волшебники? Есть ли у них колледжи? А ведь точно. В прошлом я много раз отмахивался от подобных вопросов, так как сам слабо представлял, что именно буду делать после Хогвартса. А информацию подобного толка в те ненастоящие разговоры я добавить забыл. Ну, как таковых колледжей в волшебном мире нет. Думаю, два последних курса можно смело назвать бакалавриатом, ведь именно в нем учатся по профильным предметам, после которых сдаются экзамены. Работу ты выбираешь в зависимости от того, какие предметы ты выбрал и как сдал экзамены. Обычно все, кто хочет получить стабильную работу, идут в Министерство магии. Там есть множество отделов и подотделов с различными должностями. Чем выше и ответственнее должность, тем выше заработная плата. И ты тоже хочешь туда пойти? Нет, определенно нет. Такого рода жизнь не для меня. А какие предметы ты выбрал? Все. Да, неподдельно удивилась она. И как ты сдал по ним экзамены? Превосходно. Я в тебе не сомневалась. Улыбнулась она. Получается, перед тобой открыты все двери, и какую ты выберешь? Даже не знаю, даже не знаю. Все 7 лет я просто изучал все подряд и переключался с одного проекта на другой. Какие-то были успешными, какие-то не очень, но в итоге у меня собралось достаточно впечатляющее портфолио, чтобы пойти в ученики к любому мастеру магического направления. Более того, я уверен, что мог бы без проблем получить мастерство по той же артефакторике. Конечно, если бы такое направление существовало. Изначально мой генеральный план был в том, чтобы по окончанию Хогвартса уйти с волшебного мира в мир обычный, чтобы в нем, не нарушая статут секретности, стать если и не миллиардером, то миллионером уж точно. Нет, мой план не поменялся. Я не собираюсь устраиваться в министерство или куда-то еще. Просто мне нужно кое-что подкорректировать. Дело в том, что я хочу продолжать свои исследования в магии. Для этого мне нужны материалы, которые я могу купить только за волшебные деньги. И ладно бы их можно было поменять, но дело в том, что гоблинам и нахрен не сдались магловские бумажки, ибо никаких дел они с ними не ведут. Разве что, когда их можно обменять на настоящие деньги, то есть галлеоны, если какому-то волшебнику что-то понадобилось в магловском мире. Потому на обмен фунтов на галлеоны стоит ограничение на человека в год, которое постоянно меняется. Естественно, этих денег на мои исследования не хватит. В первое время я думал о том, что можно просто покупать золото за фунты даже в тех же ломбардах, и продавать его в волшебном мире. Но позже, когда я углубился в эту тему, то был шокирован некоторыми нюансами. Оказывается, в мире существует всего два вида золота. Тот, что в ходу в обычном мире, в волшебном мире почти не ценится из-за барабанная дробь, лепреконов. Да, они действительно способны создавать золото буквально из воздуха, и если отнести его монеты в ломбард, то можно, хех, озолотиться. Другое дело, что за это предусмотрено наказание в виде 2 лет лишения свободы в Азкабане, но этого легко можно избежать, попросту переплавив его. Теперь насчет золота волшебного мира. Появилось оно в тот момент, когда ранее никому неизвестный вид магических существ, как лепреконы, вдруг взяли и заполнили ведь волшебный мир своим вполне себе настоящим золотом. Сделали они это на удивление недавно, всего в 14 веке. Учитывая, что до этого о них никто даже и не слышал, они скорее всего являются искусственным видом, что в какой-то момент вышел из-под контроля создавшего их волшебника. Так вот, в тот момент магический рынок был буквально на грани краха, но на выручку пришли гоблины, которые всего 50 лет до этого основали свой банк. Они перестали чеканить галлеоны из обычного золота, начав делать их из металла, или скорее сплава, собственного производства. Получившиеся монеты были по виду очень похожи на золотые, но в много раз легче и тверже. По этой причине этот металл волшебники вскоре и прозвали золотом, а золото из магловского мира прозвали лепреконским. Конечно, есть еще варианты в виде продажи остальных металлов, но и они не то чтобы сильно ценятся на волшебном рынке, и для получения более-менее приличной суммы нужно покупать и продавать буквально тонны. А так как на эти самые тонны спроса нет, то продавать сей металлолом я буду годами, если не десятилетиями. С драгоценными камнями примерно та же история. По этой причине столь элегантные схемы попросту отпадают. Но что не отпадает, так это потребность в деньгах. Следовательно, нужно как-то заполучить волшебную валюту по-другому, а сделать это можно 3 способами. Работа на кого-то, воровство, работа на себя, то есть бизнес. Первый вариант отпадает сразу. Если буду работать на кого-то, то времени на исследования у меня не будет. Второй вариант отпадает тоже, так как можно легко получить билет в Азкабан. Остается только работа на себя. Это значит что? Это значит, что нужно либо указывать за деньги кому-то какие-то услуги, либо что-то продавать. Насчет услуг, спорно. В голову приходит только вольное наемничество, так как все другие ниши давно заняты. Тогда остается торговля. Я хорошо умею варить сложные зелья, но такие зелья будут покупать скорее у мастеров, чем у кого-то левого, а мастерство получать долго и нудно. На зельях попроще много не заработаешь, да и предпочитают их в основном варить самому, чем покупать, так что цены на них всегда низкие. Остаются только артефакты, но их я не хочу не то что продавать, но даже патентовать их не имею желания, так как кроме копирующей книжки все они боевого или условно-боевого направления, так что такое преимущество стоит сохранить за собой. Выходит затык, пу-пу-пу, вот бы можно было золото просто из воздуха. Тут я резко подорвался. Оливер, Ты чего? Извини, я вспомнил кое-что очень важное. Ты имеешь в виду мою дальнейшую карьеру? Честно говоря, я не решил. Если много вариантов, но большинство из них мне просто не подходит, ведь они будут мешать моей цели в жизни. И что же это за цель? Познать всю суть магии. Эх, грустно вздохнула она. Тебя с этой магией как будто подменили. Хотя ты и раньше был весь в книжках, но раньше у тебя хоть другие увлечения были. Ходил по соседям, помогал, копил постоянно на что-то. Потом, ты как в Хогвартс этот поступил, то я тебя только 2 месяца в году видела. И то, только во время завтрака, обеда и ужина. Я лишь опустил голову. Хорошо, хоть ты в себя пришел. Пусть для этого и надо было, чтобы козел тот, то есть папаша твой, бросил нас ради первой попавшейся юбки. Она не стала упоминать, кто стал первопричиной, почему он повелся на эту самую первую попавшуюся юбку. Перед тем, как развестись, они начали много скандалить из-за меня. Отец часто винил свою жену в том, что она не смогла родить нормального сына, и требовал, чтобы по возвращению меня забрали из Хогвартса. Мать же постоянно защищала меня в их спорах. Скоро эти споры прекратились. Но после этого отец начал часто задерживаться на работе, и в один день он просто поставил ее перед фактом, что уходит к другой и потому хочет развестись. Развод прошел довольно быстро и не требовал моего участия, так как обе стороны были согласны с тем, что я остаюсь у матери. Все это я прочитал в ее памяти во время редактирования последних лет ее жизни. «Но на что ты тогда собираешься жить?» – удивленно спросила та. «Не волнуйся, деньги достать не проблема. Философский камень – вот решение всех моих проблем. Я так плотно ассоциировал его с одним из возможных вариантов бессмертия, что просто забыл об еще одном его применении. Он позволяет проделывать вечную трансфигурацию с изменением материи. Идеальный вариант для обогащения – с которым даже отпадает потребность в грабеже обычных людей. Более того, с ним я могу осуществить еще одну свою мечту – стать бессмертным. У меня есть много идей, как стать бессмертным, но только лишь 2 из них являются доказано рабочими, и только 1 – безопасным. И да, говоря про доказанные способы бессмертия, я имею в виду ранее упомянутый эликсир бессмертия и крестражи. Но когда я занимался этим вопросом, то с обоими из них была проблемы. И да, я знаю, как сделать крестраж. Либо Волан-де-Морт не озаботился уничтожением соответствующих книг, либо же комната их запомнила, неважно. Я нашел все связанные с ним материалы и тщательно их изучил, чтобы затем воссоздать на бумаге ритуал по его созданию. Я мог бы уже давно его сделать, но пока не спешу с этим. Меня очень сильно напрягает возможное ментальное влияние, которое он может оказать, так что мне нужно будет в будущем провести несколько тестов на подопытных. К тому же мне непонятно, защищает ли крестраж от смерти от старости. Что будет, когда теломеры окончательно сотрутся? Стану ли я тогда гнить на глазах, в итоге превратившись в ходячего скелета, которому придется надевать трансфигурированный костюм из плоти, чтобы выходить в люди? В общем, мутная тема. Теперь насчет эликсира бессмертия. Идеальный вариант не умереть от старости – который также может решить одну возможную проблему, связанную с бессмертием при помощи крестража. И я даже знаю, как его приготовить. Одна беда, не хватает всего лишь 1 ингредиента. Но я знаю, где этот ингредиент находится. Или точнее, будет находиться. Только вот как его заполучить? Преподавателем затем меня в таком возрасте точно не возьмут. Тем более, место может быть уже не вакантно, ведь Кверрелл уже давно мог его застолбить. Проникнуть в школу под оборотным зельем, только в качестве кого? Ученика? Даже не смешно. Учителя? Не знаю, как Барти Крауч-младший мог целый год вести за нос Дамблдора, но сомневаюсь, что у меня получится то же самое. Хм, а ведь есть 1 вариант. Мне нужен свой агент внутри. Причем кто-то из учеников, и желательно маглорожденный. Кто же это может быть? Комментарий после части. Я знаю, что в каноне леприконское золото исчезает через несколько часов после создания. Это небольшое ау от меня. Глава 4. Я стоял на крыльце в презентабельном костюме тройки, ожидая, когда хозяева откроют двери после звонка. Добрый день, открыл дверь русый мужчина в возрасте с небольшой залысиной. Здравствуйте. Здесь проживает Гермиона Джин Гринджер. Да, я ее отец, Дэн Гринджер. А вы? Меня зовут Оливер Браун. Я с Министерства магии. В лице мужчины промелькнуло узнавание. Позволите пройти? Тот отошел от двери, но спросил. Простите, но что вам нужно? Гермиона уже закупилась к школе, А профессор МакГонагаллу не говорила, что к нам еще кто-то придет. Видите ли, недавно от министра вышел указ о том, что за 2 месяца перед началом первого учебного года каждому маглорожденному студенту. Простите, вы ведь знаете это слово? Да, профессор объяснила нам некоторые моменты. Замечательно. Так вот, каждому маглорожденному студенту отныне полагается бесплатное частное репетиторство в течение лета до поступления в Хогвартс. Я являюсь репетитором, посланным от министерства. Вы выглядите слишком молодо для репетитора. Впрочем, как и нормально для волшебника. Простите, я знаю, что обычно профессора из Хогвартса не слишком заботятся о том, чтобы не привлекать внимание соседей будущих студентов. Если вам будет удобнее, я взмахнул палочкой, трансфигурируя свой костюм в мантию по моему вкусу, то я без проблем могу переодеться обратно. Касаемо возраста, я буду преподавать предмет, в котором чем моложе преподаватель, тем лучше для ученика. Профессор МакГонагалл говорила, что все волшебники Британии поступают в Хогвартс с 11 лет, а до этого возраста никто магией заниматься не может, так что я не понимаю, зачем Гермионе репетитор. Речь идет не о колдовстве палочкой. Дело в том, что ваш мир и волшебный мир отличаются очень сильно, так что многие маглорожденные долго не могут интегрироваться в него, и с этим связано множество проблем. Данная программа призвана эти проблемы решить. И о каких проблемах идет речь? В волшебном мире есть множество традиций и негласных правил, о которых такой ребенок знать просто не может, так как в книгах о таком пишут редко. Конечно, обычно общество снисходительно к маглорожденным в этих вопросах, но не все волшебники готовы терпеть оскорбление, которое было нанесено даже по незнанию. К примеру, волшебник может попросить подержать палочку у другого волшебника только в том случае, если он приходится ему близким родственником или очень хорошим другом. Из исключений, если об этом просит мастер по изготовлению палочек, или же это требование Аврора, нашего аналога офицера полиции. В противном случае такая просьба может расцениваться как смертельное оскорбление. И много у вас таких негласных правил? Удивленно спросил он. Достаточно, чтобы неосторожный маглорожденный волшебник не раз нарвался на неприятности. Но мы будем говорить не только о традициях. В курс также включены пояснения по культурным отсылкам, фразеологизмам, некоторым сленгу, а также объяснение правил и практика популярных ныне среди молодежи игр. Волшебные шахматы, плюй камни, взрыв карты. Вот здесь мой молодой возраст и пригодится. Это сильно поможет вашей дочери завести друзей в Хогвартсе. На последней фразе всякие сомнения с головы мистера Грейнджера исчезли. Думаю, Гермиона будет рада вытянуть из вашей головы вас все и даже больше, усмехнулся он. Папа, выскочила со второго этажа краснеющая Гермиона. А вот и ты, Гермиона, познакомься с мистером Брауном. Он будет твоим новым репетитором по культуре волшебного мира на все оставшееся лето. Приятно познакомиться, мистер Браун. И мне тоже очень приятно с вами познакомиться, мисс Грейнджер. Действительно искренне улыбнулся я, протягивая ей руку. Мне бы хотелось поинтересоваться насчет графика занятий, сказал отец Гермионы. Каждое занятие будет длиться по 2 часа каждый рабочий день с 12 дня. Это много времени, удивился он. Я бы сказал, что даже мало. Много что в программу включено не было, лишь необходимый базис. Но если Гермиона его хорошо усвоит, то у нее не будет проблем с тем, чтобы полностью все разузнать уже на практике в Хогвартсе. Не думаю, что у нее будут с этим проблемы. Так ведь, Гермиона, конечно же, нахорохорилась та. Вот и замечательно, хлопнул в ладоши я. Так как сегодня суббота, то первое занятие начнется только послезавтра. Сейчас же я предлагаю разобраться с помещением. Вы можете заниматься на кухне, в это время мы с женой не будет туда заходить. Ее сейчас нет дома, но думаю, она не будет против. В этом нет необходимости. У вас есть какая-то неиспользуемая кладовка, или на крайний случай пустой шкаф? Зачем? Удивился он. Очень долго объяснять, так что лучше сразу увидеть. Так есть, в кладовке под лестницей мы храним только несколько ведер, так что, думаю, ее можно будет освободить. Это, указал я на дверь палочкой. Да, дверь кладовки открылась, и с нее сразу же вылетело 3 пластиковых ведра. Взмах палочки, и пыльная покрытая паутиной кладовка начинает чуть ли не сиять от чистоты. Послышалось 2 удивленных вздоха. Хе-хе, рано удивляетесь. Заклинание, что я хочу применить, было для меня одним из самых сложнейших в изучении и практике. Начал я его практиковать с 4-го курса, и даже сейчас я уверен, что до мастерства в нем мне еще очень и очень далеко. ХМ, да и форма такая сложная. К тому же, это будет определенно непросто. Может, поступить немного по-другому? Пришлось применить вечную трансфигурацию к чулану, чтобы она приняла форму коробки 1,5 в высоту, 1 в ширину и 1 в длину. Вот так будет гораздо проще. Я сосредоточил всю волю на конце моей палочки и резко взмахнул ей в бок, вытянув руку вправо на всю длину. Стена кладовки начала ехать в указанную мною сторону, пока не остановилась на 10 метрах. Взмахнув палочкой вверх до самого потолка, я увеличил потолок чулана до 3 метров. И, наконец, указав палочкой прямо, я сдвинул заднюю стенку на 9 метров. В итоге получилась коробка ровно 10×10×3, то есть комната на 100 квадратных метров и с потолком в 3 метра. Повернув голову назад, я не был разочарован реакцией моей небольшой публики в виде двух открытых чуть ли не до пола ртов. А теперь давайте немного займемся интерьером. Отпарировал домой я немного уставший, но довольный собой. Самая первая фаза плана прошла успешно, без сучка и задоринки, так сказать. Гермиона является волшебницей, так что я не могу без каких-либо проблем крутить ее разумом, как мне вздумается. Стереть память без возможности восстановления – не проблема. А вот с поддельными воспоминаниями уже могут возникнуть сложности. Подделать 1-2 эпизода еще можно. И то, воздействие со временем спадет из-за сопротивления магии жертвы. Так что никаких спящих агентов или чего-то такого. В противном случае такая практика была бы повсеместной. Так что если я хочу добиться от Гермионы того, чего хочу, то придется прибегнуть к старым добрым манипуляциям. Пусть я и не мастер в такого рода занятиях, но большая разница в возрасте и опыте, а также моя авторитетная позиция вкупе с ее высоким почтением к этим самым авторитетам сделают это дело не слишком сложным. Но это мы отложим до понедельника, а сейчас пора решать проблемы с финансами-броманцами. Философский камень пока только в планах, но кушать хочется уже сейчас, и желательно очень вкусно, запивая старым вином и закусывая заплесневелым сыром. Ладно, шучу, вино я не люблю, а сыр с плесенью даже на запах не переношу. Но вот как минимум от красной корочки я бы не отказался, да. Так что сейчас я ищу удобного для отнимания денег богатея. Конечно, очень хочется прийти к какому-нибудь британскому миллиардеру, чтобы внушить ему, что я его самый любимый, но давно потерянный сын или внук, который внезапно объявился, и которому следует как можно скорее перевести все свое состояние, но это будет очень глупая затея. Такой гамбит привлечет внимание не только все окружение этого самого миллиардера, но и всего мира в целом, так как СМИ очень нравится следить за птицами столь высокого полета, а подобная занимательная история не останется без их внимания. Потом эти сведения дойдут уже и до магического правительства, где быстро все поймут, и мне кранты. Так что нет, любые публичные и очень богатые личности идут лесом. Только мало кому известные местечковые богатеи. Вот только с чего бы мне кому-то переводить, допустим, даже 10 тысяч фунтов, какую правдоподобную причину придумать, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, в том числе и у налоговой. Благодарность за спасение жизни, а от чего? Автомобиля? Не, бред какой-то. От пули? Еще лучше. Нет, спасение жизни не катит. О, а как насчет? Ха-ха-ха, да я гений. Ну и как там картина, о которой я просил? ХМ, нахмурилась мама, даже не знаю, вроде бы в этом что-то есть, но, думаешь, это действительно посчитают искусством? Это называется авангардизм, и по мне, эта картина очень неплоха в своем жанре, сказал я, заворачивая испачканный холст в упаковку. Ты, главное, подпись сзади поставила? Да-да, поставила. Еще раз, ты реально хочешь попробовать ее кому-то продать? Ну, я же тебе говорил, что один богатый человек захотел приобрести картину как раз в этом жанре, и начал приглашать разных художников в свое поместье. Думаю, ему очень понравится. Ну, как знаешь, кроме моей картины этот самый миллионер приобрел еще несколько. Сделал я это, чтобы опять же не слишком привлекать внимание к себе. Что интересно, картины на вид почти ничем не отличались. Какие-то квадратики, линии и кружочки, разбросанные на белом фоне. Но моя картина, естественно, а точнее моей матери, была оценена как самая дорогая, так что на ее счету вскоре появилось 15 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно полторы годовой средней зарплаты в теперешней Британии, или две моей матери. После поступления такой солидной суммы на ее счет я уговорил ее уволиться, ведь негоже начинающей, но уже состоявшейся художнице-авангардистке работать кассиром в магазине. Много лет спустя, лот номер 32, вам представляется первая картина одной из самых известных британских художниц в жанре авангард, Кэтрин Браун. Начальная ставка – 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов раз, 50. Номер 14 поднимает ставку до 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов раз, 60 тысяч. Глава 5. Но это же рабство. Возмущенно воскликнула Гермиона. Ну, по сути так оно и есть. Та лишь уставилась на меня в недоумении. Видимо, она ожидала, что я буду сей факт яростно отрицать. Просто им нравится такое существование. Она еще больше удивилась. Как может кому-то нравиться находиться в рабстве? Ты переносишь человеческое мышление на существ совершенно иного происхождения. Их вывели искусственно какие-то уже давно забытые волшебники древности для ведения домашних дел. Весь смысл их жизни – это найти своего хозяина, чтобы привязаться к нему при помощи ритуала и служить ему до своей смерти. Если дать эльфу свободу, то он начнет стремительно чахнуть, пока не найдет нового хозяина. Или не прибьется к общине в Хогвартсе. Но разве это правильно? Даже если их создали искусственно, они ведь такие же мыслящие существа, как и мы. Я думаю, что они просто не знали другой жизни. Я с тобой согласен. Она уставилась на меня еще пуще прежнего. Я тоже не считаю это правильным, и думаю, что эльфы должны иметь выбор, если не такие же права, как и любой другой волшебник. Ее глаза засияли. Но не все так просто. Даже если законом приравнять их к волшебникам, ничего не поменяется. Когда я говорил, что это их суть, я имел в виду далеко не то, что они так воспитаны. Судя по моим исследованиям, при их создании на весь их вид было наложено проклятие. Оно же делает их невероятно трудолюбивыми и послушными, а также заставляет их себя наказывать даже за мысль о предательстве. Разве такое возможно? С ужасом пробормотала Гермиона. Как мы видим на практике, вполне. Моя теория состоит в том, что рано или поздно это проклятие ослабнет или даже исчезнет полностью само по себе. К сожалению, далеко не в этом веке. А разве нельзя его снять? К сожалению, мне такой способ неизвестен, грустно ответил я. Здесь замешана очень древняя и могущественная магия, знания о которой были уничтожены как умышленно, так и с течением времени. Мне даже сложно представить, с чего начать. Точнее, у меня есть имя, которые могут быть даже рабочими, но здесь нужен ритуал такой же, если не большей силы. На него потребуется чудовищное количество магии, такое, которое можно добыть разве что с. Та очень сильно подобралась. КХМ, ладно, думаю, нам следует просто оставить это. Но профессор Браун, сколько уже можно повторять, чтобы ты звала меня просто Оливером? Это крайне неуважительно. К тому же, почему вы не хотите рассказать про то, как можно добыть магию на снятие проклятия? Понимаешь ли, Гермиона, я не думаю, что ты захочешь такое знать. И почему же? Это ведь сможет освободить от рабства целый народ. Ладно, я вижу, что ты все равно не успокоишься, если я тебе не скажу. Получение такого количества магии можно добиться только с массовыми ритуальными человеческими жертвоприношениями. Гермиона побледнела. И для такого сильного проклятия потребуется действительно большое количество жертв. Истории известен только один случай массового жертвоприношения такого размера. Оно было задокументировано еще в XIV веке. Неизвестная группа темных волшебников принесла в жертву целый город во Франции с населением в 100 тысяч человек. Ритуал, для которого потребовалось такое количество жертв, был для того, чтобы наслать на континент проклятие, которое в итоге выкосило 60% населения Европы. Гермиона позеленела. Это же было из-за чумы, разве нет? Сразу же догадалась она. Я грустно вздохнул. После введения статута о секретности пришлось замаскировать эту трагедию под очередную эпидемию чумы, пусть и такую массовую. Сейчас об этом факте неизвестно даже подавляющему большинству волшебников, так как этот эпизод является действительно ужасающим. Было видно, что она находилась в ужасе. Да, все-таки не стоило мне тебе об этом рассказывать. С твоим интеллектом постоянно забываешь, что тебе пока только 11 лет. Гермиона опустила голову. Кстати, уже 2 часа дня, так что наш урок на сегодня окончен. Я начал собирать свои вещи. Разве не существует другого способа, чтобы снять проклятие? Я сделал очень задумчивое лицо. На самом деле кое-что приходит ко мне в голову, но это еще более нереальный вариант. Скажи, что ты знаешь о философском камне? Уже как 2 недели я являюсь так называемым репетитором для одного из главных книжных героев серии о Гарри Поттере. Что можно сказать о Гермионе Грейнджер? В отличие от многих других детей ее возраста, из-за своей невероятной начитанности она является очень интересным собеседником. Да, она наивна и идеалистична, но это свойственно всем детям, тем более ей, как не очень подкованной в социальных взаимодействиях. В любом случае, вопреки моим ожиданиям, учить ее оказалось просто одно удовольствие. Она очень внимательный слушатель, который задает много разнообразных вопросов. Она схватывает все нелету, так что мне не приходится все повторять по 100 раз. Мечта, а не ученица. В одно время в своей прошлой жизни я недолгое время проработал репетитором по математике, так что я знаю, о чем говорю. Я все еще пытаюсь построить с ней доверительные отношения, что у меня потихоньку получится, пусть и не так быстро, как я рассчитывал. Тем не менее я уже закинул главную наживку, которая даст ей иллюзию морального превосходства, как только она предстанет перед выбором, красть камень или не красть. Пока что этого мало, так как нужно, во-первых, привязаться ее сильнее к себе, чтобы она без раздумий отнесла камень мне, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы камень оказался у нее в руках. Для этого мне нужно как-то контролировать процесс издалека. И насчет второго у меня уже есть мысли. Не зря же я так долго зачаровывал и улучшал эти дурацкие сквозные зеркала, сердцевина встала идеально. А сейчас нужно аккуратно срастить дерево обратно. Взяв нужное зелье, я очень аккуратно, тонкой струйкой прошелся по всей длине. Дерево начало медленно срастаться, образуя ровную поверхность на волшебной палочке. Трепетно взяв в руку пока что мой самый удачный образец, я сказал первое попавшее в голову заклинание. Люмос. Огонек не загорелся. Люмос. Палочка все еще ощущалась как простой кусок дерева. Вингардум левиоса. Агуаменти. Инсиндия. Бомбарда. Авада кедавра, блять. Даже на последнее заклинание палочка не откликнулась. Я откинулся в своем новом дорогом кожаном кресле, отбрасывая палочку далеко прочь, чтобы освободить руки для прикрывания ими своего лица. «Что же я делаю не так?» – пробормотал я. «Я потратил уже половину из доступных мне галлеонов, но не сделал даже одного маломальски работающего прототипа. И палочка именно что не работает. Все выбранные мною компоненты, как и размер, должны подходить мне абсолютно полностью, и окажись они в руках у того же Элливандера, то на выходе получилась бы палочка, ничем не уступающая моей нынешней. Но кто он, а кто я? Потомок одного из самых древних родов, наследники которого все поголовно являлись мастерами своего ремесла, что обучались лично у своих отцов, получая и передавая свои знания из уст в уста. И я, самоучка, что только недавно начал учиться по некоторым выкладкам неизвестных исследователей и нескольким дневникам Элливандеров, что до этого учились в Хогвартсе. Думается мне, что я просто трачу свое время. Послышался стук в дверь. «Сынок, я тут кое-что нашла». Протянул я, отпирая дверь заклинанием. «Никогда к этому не привыкну», вздохнула она. «Помнишь, ты жаловался на то, как трудно найти незанятый отдаленный тропический остров высоко над уровнем моря? Я вот поспрашивала в нашей городской библиотеке, и мне выдали атлас, где указывается эта высота. В нем я нашла несколько подходящих островов. Мое настроение сразу же поднялось. Спасибо», обнял я ее в эмоциях. «Ты просто золото. Так как личного истребителя у меня нет, то для меня сейчас путешествие на такое расстояние возможно только на метле, которую пришлось покупать за оставшиеся деньги. Также пришлось зачаровать свою одежду по полной. От влаги, от ветра, от холода и от жары соответственно. Купил я, кстати, Нимбус 1001. Одна из моих лучших покупок, хочу я сказать, ведь это самая быстрая из бюджетных метел на данный момент. Несмотря на то, что ей уже как 20 лет от роду, она способна разгониться до 169 км в час. Пусть это и меньше на 21 км, чем у только недавно анонсированного Нимбуса 2000, но зато она несоизмеримо дешевле, так еще и в хорошем состоянии. Хотя даже так мне придется лететь до острова на метле в лучшем случае 4 часа. Конечно, я не говорю о полете с моего города, так как в таком случае надо было бы лететь 42 часа беспрерывно. Я поступил проще и купил билет до Ямайки, с которой буду брать старт. Полет на самолете до Ямайки займет не более 11 часов. Уже на острове я сделаю порт-ключ до Ямайки, так что мне не придется лететь обратно на метле. Одна печаль, чтобы меня не хватились, придется после перелета снова лететь самолетом с Ямайки до Лондона. Благо, после первого раза мне не нужно будет больше тратить столько времени, так как я смогу путешествовать через самодельные порт-ключи. Может быть, я даже смогу сделать многоразовый порт-ключ, проект, который пылится на бумаге уже который год. Сей тропический остров находится в Карибском море в нейтральных водах. Конечно, формально они поделены между странами, но по факту из-за своей отдаленности и небольшого размера никому не нужны. К тому же, конкретно этот остров имеет одну особенность, из-за которой его и так никто никогда не купит. Таких островов по миру буквально тысячи. Бери и выбирай. Но не все так просто. Большинство из этих островов затапливаются приливами и показывают сушу только на отливах. Еще часть вскоре просто утонут из-за повышения уровня океанов, вызванного глобальным потеплением. Мне же нужен был остров, который не затонет хотя бы в ближайшие лет 50. И такой нашелся. Сев на берег, я оглядел свои новые владения. Остров представлял собой высокую скалу, окруженную небольшим песчаным берегом. Вроде бы сейчас отлив, так что берег должен быть еще больше. Но его и сейчас хватает, чтобы без проблем нежиться на песочке. Кроме этого, скала отлично подходила для что? Чтобы построить на нем свою базу. Но сперва надо поесть и поспать, ибо я действительно заебался. А ведь завтра еще лететь обратно. Портус. Глава 6. Чуть позже, уладив все проволочки, я провел ритуал Фиделиус на моем новом острове. Ритуал оказался на удивление очень утомительным, и мне повезло, что тот пришелся на полную луну, так как иначе я бы в лучшем случае свалился от магического истощения, а сам ритуал бы провалился. После этого я начал строительные работы. Основную базу я решил возвести на самой высокой точке скалы по вполне понятным причинам. Для этого мне пришлось сравнять и уплотнить вершину, сделав фундамент. Из этого самого камня я трансфигурировал огромные кирпичи, из которых начал возводить невысокую квадратную башню. На постройку я потратил относительно немного времени, целый день. Но зато к вечеру у меня уже был свой дом. Буквально без мам, пап и кредитов. Как же хорошо быть волшебным. Осталось только добавить чары терморегулирования, защиты от влаги и обставить башню мебелью. Ее я делать не буду, а просто куплю. Только, я думаю, мне придется продать еще одну картину перед этим, ибо покупать надо много чего. Что же, я вижу, что ты очень хорошо усвоила весь пройденный материал, сказал я, присев на свой стол, что находился напротив единственной парты в комнате. Гермиона просветлела. На самом деле, произошло то, на что я не рассчитывал. Прошел месяц, а мы уже сильно опережаем программу. И, что это значит? Это означает, что мы можем пропускать дни, делая перерывы. Либо же наши занятия закончатся раньше, так как мне просто нечему будет тебя больше учить. Я был рад обнаружить на ее лице противоречивое выражение. Можно было бы ожидать, что это будет для нее хорошей новостью. Но так как я за это небольшое время смог ее немного привязать к себе, старательно создавая между нами дружескую атмосферу и относясь к ней как к равной, потому теперь она уже не очень рада слышать такое. Но знаешь, есть один вариант немного, расширить нашу программу. И какой же, профессор Оливер? Да, я смог добиться от нее обращения по имени, пусть и в таком формате, но так даже лучше. Знаешь, вопреки тому, что вам сказала профессор МакГонагалл, у тех, кто живет в волшебном мире, все-таки есть преимущество в практике заклинаний. Но разве колдовать вне Хогвартса не запрещено? Вы сами говорили, что на каждую волшебную палочку наложены следящие чары, которые предупреждают министерство в случае применения волшебства вне Хогвартса несовершеннолетним. Так-то оно так. Но дело в том, что есть некоторые способы обойти эти чары. К примеру, защита на большинстве мэнеров так называемых благородных волшебников экранирует эту защиту. Поэтому их дети зачастую имеют фору в несколько месяцев перед Хогвартсом, а то и больше, не говоря уже о времени на каникулах. Но это несправедливо. Как я уже не раз говорил, мир в принципе несправедлив. Так значит, у вас тоже есть мэнер, и вы предлагаете практиковать в нем заклинания? Подобралась она. «Откуда у меня может быть Мэннер? Ты забыла, что я тоже маглорожденный?» «Ах, да, действительно», – пристыженно пробормотала она. «Тогда у вас есть какой-то другой способ?» «На самом деле нет». Затем я прервал возмущенную реплику, которую пыталась выпалить Гермиона. «Просто я недавно приобрел, скоммуниздил, если быть точнее, один остров, на который я наложил очень мощные скрывающие чары, которые, в том числе, отражают любые следящие чары. Ненавижу, когда вы так делаете», — пробормотала она под нос. «Так ты не согласна?» «Я согласна. Но где этот остров находится и как мы будем туда добираться?» «С помощью аппараций?» «С помощью портключа. Аппараций и преодолевать такие большие расстояния через океан очень небезопасно. Кстати, тупичок находится в Карибском море на 16 градусах 35 минутах северной широты и 72 градусах 44 минутах западной долготы. Простите, я не очень ориентируюсь в морских координатах. Это адрес острова, можно сказать, кодовая фраза для скрывающих чар под названием Фиделиус, которая дает тебе доступ. Теперь ты сможешь увидеть остров. У тебя палочка с собой?» Она кивнула. «Тогда хватайся за портключ». Протягиваю я ей ленточку. «Что, прямо сейчас?» — испуганно спросила она. «Что, хочешь взять с собой купальник?» — улыбнулся я. «Вообще-то, мы туда учиться идем, но, если ты хочешь после занятий задержаться, чтобы поплескаться в воде, то я совершенно не против. Я имела в виду, что хочу предупредить родителей». «Ха, а ведь действительно», — почесал я затылок. «Да, давай лучше пойдем предупредим, чтобы они не волновались, когда те зайдут в класс и не найдут нас у нем. Только, давай ты не будешь ничего говорить про остров». «Почему?» – удивилась она. «Я не предлагаю лгать. Просто скажем, что мы пойдем в место, где ты сможешь законно практиковать заклинания. Не стоит уточнять, где он находится, и что это по факту мой дом. Они могут неправильно подумать, если ты понимаешь, о чем я». Она на секунду замерла и вдруг резко покраснела. «Но, ведь, как они, вы же, чисто на всякий случай могут и запретить». Пожал я плечами. Немного подумав, она хмуро ответила: «Да, лучше не говорить им это». На удивление Гермиону легко отпустили, хотя я уже думал, что придется применить бесполочковый конфудус. Конечно, они сперва хотели сами посмотреть на это самое место, на что я ответил, что они не смогут увидеть его даже при всем желании. И технически я не соврал, ведь они бы действительно его не увидели, если бы я не дал им адрес Фиделиуса. Хотя, естественно, они подумали о маглоотталкивающих чарах. «Держись крепко и не отпускай до приземления. Также приготовься не к самым приятным ощущениям во время путешествия, пусть оно и будет очень быстрым».